Амба. Жмакин лежал на кровати и курил, когда Клавдия одевалась на работу. Было слышно, как она разговаривает со старухой внизу. «Если еще зайдет сюда, — загадал Жмакин, — значит, жизнь моя кончена. Если не зайдет, выберусь». Он всегда загадывал наоборот. Клавдия вошла. — Не спишь? — Сплю, — угрюмо ответил он. — Пойди в милицию. Садясь в пальто на кровать, сказала она. — Или куда там надо? Заяви, пришел добровольно. Ничего не таи, выложи все. — Слышь, Леша? Она отвела волосы с его лба. Жмакин не глядел на нее. — А дальше? — Что дальше? — О, я и спрашиваю, что дальше. — Ну, и блюз. Но поднесут мне цветы, и музыка сыграет тушь от радости, что Жмакин явился. А дальше? Дадут тебе срок, и я ждать буду. Ты-то... С презрением усмехнулся он. Ты неделя одна не выдержишь. Что я теперь тебя не знаю? Даже смешно, честное слово. Клавдия опять отвела волосы у него со лба и спокойно ответила. Дурачок. Ничего не дурачок. Это сегодня у тебя в голове такая смесь пошла, что ты мне различные клятвы даешь, а через неделю сама на себя удивишься. Передавая, честное, нужен ей какой-то ворюга. Нет, дорогуша, как-нибудь обойдемся без покаяния. Коли ежели нужен, изловит и отправит по назначению. Клавка! — На работу опоздаешь! — крикнула снизу старуха. — Не опоздаю. — По какому такому значению? — На луну, — сказал он, хотя отлично знал, ни о каком расстреле никто и не подумает. — На расстрел, поняла. Но Клавдия не испугалась. — Врешь ты все, — сказала она с улыбкой. — На нервах мне играешь. Разве ты убийца, чтоб тебя расстреливать? Или изменник родины? Просто карманник. Сумочки воровал. Ну-ну, — угрожающе произнес Жмакин. — Зарежешь меня, да? — спросила она. — Вот такую. Славненькую возьмешь, да и зарежешь? А что ты мне нынче ночью говорил? А когда квас от батьки принес, ты какие мне тогда слова говорил? Ты мне и лапушка говорил, и солнышко говорил. И ласточка говорил, и зайчик говорил. Теперь он развалился, весь перекошенный. И она вдруг смешно, мгновенно и очень точно показала, какой он лежит весь перекошенный. — Шла б ты на работу, — вяло произнес он. — Ну, чего переливать из пустого в порожнее? — Учите все, учите. Туда покайся, там сдайся. Надоели вы мне все, что вас черт побрал. Ну, жулик и жулик, ну, вор и вор, ну и кончено. — Не кончено! — крикнула Клавдия. — Ничего не кончено! И не начато даже! Она смотрела теперь на него со злобой, почти с ненавистью. Губы у нее дрожали. — Я верила, что ты мужик! — жестко сказала она. — Ты тряпка, барахло. Никто ты, никакой, даже не человек, мусор. Теперь улыбнулся Жмакин. — Воспитывает. Она ушла, чуть не плача. До 2 часов пополудни Жмакин лежал и курил. Дом пустел. В сущности, ему следовало уйти вновь на вокзал и в поезда, как раньше. Но на это не хватало воли. Дождаться бы Клавдию, тогда другое дело. И он представлял себе, как она войдет и спросит, неужели его с утра так не покормили? А он ответит, ты что особенного? Только б дождаться. Но в 2 часа внизу постучали. И Жмакин понял, что теперь уж никогда не дождаться Клавдии. Спокойно, не торопясь, он натянул брюки и смаху отворил дверь. Вошел милиционер, вежливый, солидный, выбритый до лоска. — Ломов Николай Иванович, — Здесь проживает? — спросил милиционер. — Здесь, — сказал Жмакин. — Только он вышел неподалеку. Я сейчас за ним смотаюсь. Вы сидите, погрейтесь. Милиционер потопал сапогами и вошел в комнату. Это был рослый, очень здоровый человек с солидностью в манерах. Пока Жмакин одевался у себя наверху, он слышал, как милиционер сморкается и покашливает. Надо было еще взять деньги и паспорта, те, другие, краденые. Но тут же ему стало все равно. Он натянул пальто, прошелся по комнате и спустился вниз. — Так я пошел, — сказал он милиционеру. — Идите, — солидно ответил милиционер. Жмакин отворил дверь и вышел на крыльцо. День был мягкий, пасмурный, серенький. Вчерашний красный закат наврал. Летели крупные хлопья снега. Жмакин закурил, стоя на крыльце и всматриваясь в конец улочки. Нет, Клавдии не было видно. И не увижу я ее теперь никогда, — со спокойной тоской подумал Жмакин. Никогда. На ступеньках крыльца лежал чистый снег. Крупные следы сапог милиционера отпечатались здесь, а Клавдиных следочков уже не было. Запорошил снег. И не попрощался я с ней, — осудил он себя, — по-хорошему слова не сказал. А она такая одна. Вновь следы милиционера озлобили его. — Теперь подождешь Ломова, — про себя сказал Алексей. — Ломов не скоро к тебе явится. Посидишь, набрился, черт, надеколонился. Еще раз он оглянулся на дом и шепотом простился. — Прощай, дом. Теперь все кончилось. Железнодорожные рельсы чернели под свежим снегом. Вдали шумел поезд. Жмакин встал на колени в снег и прижался шеей к рельсу. Поезд стал еще слышнее. Он поправил колено. Было больно упираться в шпалу. «Машинист увидит», — уныло подумал он, — «наверняка увидит». Машинист действительно увидел его, дал два коротких предостерегающих гудка. Жмакин встал и пошел в лес. Ему казалось теперь, что он как кусок бумаги, плоский, бессмысленный, жалкий. Он шел по лесу, размахивая руками. Потом он забормотал. Первый раз он подумал про себя, что он страдает и что он несчастен. Главное, ему решительно ничего больше не хотелось. Не отомстить, не ударить, не напиться. Он вдруг стал задыхаться и сел на груду валежника. Валежник был гнилой и провалился под ним. Ноги нелепо поднялись в воздух, пальто зацепилось за ветки. Очень трудно было подняться. Он пошел дальше, глубже. Снег засыпался в туфли. Его поразило. А Клавдия... Волна невыразимой нежности обдала его. Он вспомнил все. Он вернулся. Потом опять пошел в лес. Потом попал к оврагу и стал слушать. Какая-то птичка попискивала. Он собрал немного рассыпающегося в руках снега и швырнул в сторону писка. Птичка все попискивала. — Все в порядке, — сказал он, согревая дыхание озябшие руки. — В полном порядочке. И пошел к станции. Но он запутался и не попал к станции, а вышел на шоссе и по шоссе добрел до новой деревни. Он даже не заметил, как добрел, все время думал о Клавдии, о том, что теперь все уже кончено. Он не мог прийти в этот дом. Сейчас там уже все известно, что он жулик и жил по украденному паспорту. Да, Клавдия, каждую секунду образ ее возникал перед ним. Вот и город. Он заметил, что уже город, только в самом городе, возле какого-то тихого почтового отделения. В общем, ему повезло. Так он почему-то подумал здесь, у почтового отделения. Несколько дней, ни два, ни пять, больше он прожил в Лахте, в тишине и спокойствии. Теперь можно было начинать все сначала, Если бы это имело смысл, если бы он был разведчиком в чужой стране, или Лапшиным, или даже Окошкиным, а он начнет без всякого смысла, все равно его посадят, и никому, решительно никому, никакой пользы, и нынче, и завтра, и послезавтра некуда идти спать, негде и не с кем сыграть в шашки. Не с кем поговорить по-человечески, посоветоваться, некому пожаловаться. Так зачем же еще тянуть эту опостылевшую лямку? Завизжала дверь на блоке. Из почтового отделения пахнуло теплом. Еще не зная, кому писать, Жмакин вошел в большую низкую комнату, купил конвертов, марок и бумаги, подумал и написал сначала Митрохину. Царапая плохим пером бумагу, он сообщил ему все, что о нем думает, и кончил тем, что никто иной, как Митрохин, довел его до петли, за что Митрохину не поздоровится. Потом он написал Клавдии несколько печальных строчек. Он написал, что любит ее, и чтобы она не считала все это за шутку. «Никогда я таких женщин даже и не видел», — писал он, — «никогда, Клавденька, а теперь уж ничего не увижу. Не до свидания, а прощай, так как поканчиваю». Тут он задумался на минуту, можно ли написать «так поканчиваю с собой», но решил, что сейчас это наплевать, и даже подчеркнул слово «поканчиваю». Так как поканчиваю с собой и больше никого не обеспокою своим существованием. Последнее письмо было Лапшину. Здесь он кратко сообщал, что уже Алексей Жмакин тогда-то и тогда-то лишил себя жизни по причине отсутствия правды на земле, различных подлостей, бюрократизма и таких личностей, как Митрохин. Все три письма он отправил для верности заказными. Теперь оставалось придумать смерть. Дверь почтового отделения захлопнулась за ним. Письма ушли. Не мог же он теперь оставаться в живых. Да и не хотел. Надо бы отравы, яда. Какие-то названия вспомнились ему. Наверное, из блатных песен «Сулейма», «Мышьяк». И вдруг еще одно слово вспомнилось из давних времен, из тех, когда он мальчиком в кухне читал книжки про людоедов, про таинственные клады, про пиратов. «Кураре!» — вспомнил он и улыбнулся замученной улыбкой. «Кураре! Сулейма, мышьяк! Это все можно купить в аптеке, наверное, по рецепту. А если очень попросить?» Но как он не просил, ему не дали. Не дали, даже когда он придумал, что срочно нужно травить крыс. Ему вежливо посоветовали обратиться в специальное учреждение, и тогда придет специалист, который особым составом уничтожит крыс. «Тоже бюрократизм», — уныло ответил Жмакин директору аптеки. И долго потом разглядывал лекарства, мыло, спринцовки, мочалки в витрине. И духи. Глупый человек! Ни разу он не сообразил своей дурацкой башкой подарить Клавдии духи или коробку с мылом и пудрой, вот эту, за 45 рублей 60 копеек. Кто это придумал? 60 копеек. Он увидел пачечки безопасных лезвий и долго на них смотрел, потом вспомнил. Все, это очень хорошо укладывалось. Он и согреется, и не надо идти в чужой двор, очень ловко придумал. Он купил пачку лезвий и порошков от головной боли, у него болела голова. Тут же он подумал, что это смешно проглотить лекарство, а потом зарезаться, и выкинул из трамвая порошки. Баня была новая, роскошная, с колоннами, из мраморного, похожего на асфальт, материала, с яркими лампами, заключенными в матовые цилиндры, со злым швейцаром в галунах. — А буфет у вас имеется? — спросил Жмакин, внезапно подумав о водке. — Наверх и налево, — нелюбезно ответил швейцар. В буфете Алексей сел за столик и заказал себе стопку и бутерброд с икрой. Он был один. В высокой комнате со стойкой больше посетителей не было. С голоду и от усталости его разобрало после первой же стопки. Слаб стал, — укоризненно подумал он. Не человек стал, мочалка стал. Пора. Пора. Ему принесли еще водки. Он выпил и еще одну стопку заказал. Теперь сделано, — решил он, — теперь в порядочке, теперь я храбрый, теперь ничего не испугаюсь. Но он все еще сидел, шевеля губами, прощаясь со всей своей так глупо прожитой жизнью. Что следовало вспомнить в эти минуты, он не знал. Сиротство, кухонные вопли, когда они не досчитались двух украденных им серебряных ложек. Завуча, спросившую у него, правда ли, что он вор, с кем попрощаться? С Клавдией, которая, несомненно, его забудет и только поморщится, если вспомнит. Впрочем, с одним человеком он бы попрощался. Но этот человек давно умер, и даже фамилии его Жмакин не помнил. Это был старенький начальник отделение милиции, единственный, который при нем тогда сказал, что украсть от голода две серебряные ложки — это еще не стать преступником. Подперев голову руками, пьянея все больше и больше, Жмакин настойчиво вызывал перед собой совсем потускневший образ старенького начальника отделения и говорил ему шепотом: «Видите, все-таки стал преступником. А теперь кончаюсь. Но это ничего, это так и надо. Короче, я вас подвел, начальник, но временно. Мои ошибки в ближайшие минуты будут исправлены». Миловидная официантка подошла со сдачей. Он взглянул в ее сомлевшее от скуки лицо, сделал губами стреляющий звук и поднялся, загремев стулом. Он был полон чувства свободы, без сожаления, без усмешки. В стихах думал он: недвижим, холоден, как лед. Это была особая стадия опьянения. Он сделался таким решительным теперь. Он поднимался по лестнице, как никто, уверенно и легко. Ноги сами несли его, и он потешался. Лапшин-то, Лапшин, пожалуйста, берите Жмакина, вот он, хоть 5 лет, хоть 10. И, Клавдия, с тобой туда-сюда, извиняюсь, вы свободны, нам с вами не по дороге, вам направо, мне налево. А вдруг здесь возьмут? Опираясь на перила, он думал: вдруг сюда пришел Лапшин. Или Бочков захотел помыться в баньке, или Окошкин. «Без сожаления, без усмешки», — повторил Жмакин стих, — «без...» «Нет, не может быть такого случая». Он вошел в комнату для ожидающих своей очереди. В ванной кабинке была очередь, небольшая, 7 человек, было жарко, из открытой двери тянуло банным духом, паром. Слышался плеск воды, голос банщика: «Ваши 40 минут кончились, поторопитесь!» Жмакин сел на скрипящий стул под часами-ходиками, громко отстукивающими время. Комната была окрашена голубовато-зеленой краской. Банщик был в халате и в русских сапогах с длинным острым лицом. Они оба внимательно поглядели друг на друга. «Ихний», — подумал Алексей, — «Лапшинский». Ему сделалось ясно, что банщик — подставное лицо, что на самом деле он вовсе не банщик, а, скажем, помощник уполномоченного. А если даже и банщик, то все равно легавый, — думал он, — они сейчас все слегавились. И, встретившись еще раз глазами с банщиком, он ему подмигнул, как жулик жулику, весело, нагло и в то же время как бы вовсе и не подмигивая. Настроение у него все поднималось. Рядом сидел человек, тупоносый, обросший щетиной, ковырял в зубах спичкой и читал маленькую книжечку. Он отгораживал от Жмакина входную дверь и сидел в напряженной, не очень удобной позе, видимо, рассчитывая взять Алексея в ту же секунду, когда он встанет, чтобы убежать. «А я вас всех обману», — думал Жмакин, глядя на Тупоносова с чувством собственного превосходства и презрения к нему. «Я вас всех обдурю, да еще как! Не судить вам меня и не выслать! Над тюрьмой я над вашей смеюсь!» Он немножко засвистел сквозь зубы, потому что Тупоносый на него покосился, а ему необходимо было показать полную свою независимость. Тотчас же он увидел некоторую растерянность в глазах Тупоносова, но приписал ее испугу от того, что он, Жмакин, раскрыл игру Тупоносова и, посвистывая, отвернулся с чувством удовлетворения. А ожидающие очереди сидели почти полукругом, и Алексей был вторым от правого конца полукруга. Он закурил и, отмахивая дым ладонью, с точностью выяснил, что все тут имеют отношение к уголовному розыску. «Психую!» — на секунду подумал он, но не додумал до конца, отвлеченный видом толстого человека в черном пиджаке и в черном галстуке. Человек этот внимательно и строго глядел прямо в лицо Алексею черными без блеска глазами и, одновременно не отрывая взгляда от Жмакина, шептал на ухо своему соседу, маленькому горбуну, тоже поглядывающему на Жмакина. И горбун, и толстый в черном чем-то его поразили. Он затаил дыхание и отвернулся от них, раздумывая. Они не могли быть оперативными работниками. Он это понимал. Кто же они в таком случае? Может быть, это те, которые занимаются наукой, печатают пальцы заключенным и считают приводы и судимости? Интересно стало поглядеть, как будут крутить Жмакину руки. — А? Следующий, — сказал банщик. Из коридорчика бани вышел распаренный дядька и валкой и походочкой прошел мимо Жмакина, но не спустился вниз по лестнице, а встал на площадке и закурил. — Грубоватый приемчик, — подумал Алексей и постарался подавить неприятную пляшущую дрожь, которая то начиналась в нем, то сама исчезала, но справиться с которой он не мог. — Следующий, — повторил банщик. Жмакину кровь кинулась в лицо. Он встал и неожиданно для себя произнес: — Следующая моя! Ему показалось, что все стали переглядываться и улыбаться, и что заскрипели стулья, и ходики защелкали чаще и громче. Но на самом деле ничего этого не было, и он вдруг понял, что сходит с ума. — Восьмой номер! — вслед ему сказал банщик. — А где восьмой? — машинально спросил он. — Вот восьмой! — с насмешкой сказал банщик. И, обогнав его, раскрыл перед ним дверь. — Это восьмой. У меня ванна. — Да, это восьмой, ванна. Жмакин молча, как бы в раздумье, стоял перед раскрытой дверью. — Не нравится? — спросил банщик. — Извиняюсь, у нас все кабинки одинаковые. Жмакин сдержался, чтобы не ударить банщика снизу вверх под челюсть, и вошел в кабинку. Крючок, вырванный с мясом из двери, лежал на решетчатом полу. Алексей нагнулся, поднял его, подбросил на ладони. Он опять дрожал. Дверь была полуоткрыта. Он думал, морщась от напряжения, зажав крючок в вспотевшей ладони. Потом сообразил. Вынул из кармана финский нож, наметил в двери дырку повыше того места, где раньше был крючок, и стал ввинчивать в дерево основание крючка. Он делал это медленно и с ненужной силой, весь обливаясь едким, мучительно обильным потом, и мелко дрожал. Он дрожал до того, что вдруг застучали зубы сами собой, и он не мог ничего сделать, чтобы это прекратилось. Или с голоду, или что такое? Силился он объяснить себе свое состояние, или же они меня сейчас возьмут? Завинтив крючок до отказа, Он попытался закрыться в кабинке, но дверь набухла, и крючок не лез в петлю. Надо было посильнее захлопнуть. Быстро раскрыв дверь для того, чтобы потом с силой притянуть ее к косяку, он внезапно увидел в коридоре того толстого в черном. Жмакин не закрыл дверь и вгляделся. Толстый стоял на белом кафеле, и сзади него тоже был кафель. И сам он, смуглый, в черном, казался вырезанным из бумаги. «Послушайте», — сказал Толстый своим приказывающим голосом и, выбросив короткую руку из-за спины, сделал шаг к Жмакину. Но Алексей с размаху захлопнул дверь и забросил крючок. Сердце у него колотилось. Он слышал сухие шаги по кафелю за дверью. «Послушайте», — повторил Толстый и стукнул в дверь. «Да», — сказал Жмакин. «Извините, нет ли у вас папироски?» «Папироски у меня нет», — солгал Жмакин. «Чего нет, того знаете?» «Нет». Толстый не отходил от двери. Или ему это казалось? Переждав еще несколько секунд, Жмакин пустил воду в ванну и стал раздеваться. Ужасный страх мучил его. Он обливался потом. Из ванны поднимались клубы пара. Все было враждебно ему. Весь мир ополчился против него. Все желали ему гибели. Все ликовали, что его сейчас возьмут. Толстый стоял за дверью. Банщик распоряжался людьми там, в той странной зелено-голубой комнате. Сейчас здесь будет Окошкин. Вода с хрипом и клокотанием вырывалась из труб. Он взглянул наверх. Красная лампочка едва мерцала в сыром горячем воздухе. И подыхать в темноте, со злобой и отчаянием, подумал он. Ему представилась та свинья, которую неумело и нелепо резали давеча в Лахте, и красный закат, и лицо Клавдии, залитое слезами. Конец. Точка. Амба, — думал он, прислушиваясь сквозь вой воды ко всем шумам бани. Сейчас войдут. Хлопнула дверь на пружине. Еще раз поперек горла кое-кому Жмакин. Он почти реально видел Окошкина с его легкой походочкой и легкой усмешкой, с его румянцем. Видел его стоптанные сапоги, широкий ремень. Даже поскрипывание старых окошкинских сапог слышалось ему. — Леш, Жмакина так не возьмешь, — бормотал он. — Ни-ни. Жмакин сам решает свою судьбу. Вот каким путем. Он рвал на клочки паспорта, которые были в кармане. Швырял клочки в форточку. Потом мокрыми руками он изорвал деньги, чтобы никому не достались, и тоже швырнул их в форточку. Какие-то обрывки старых, полузабытых песен шумели у него в ушах. Он отгонял их, но они лезли вновь и вновь. Централка, все ночи полные огня. Централка, зачем сгубила ты меня? Централка, я твой бессменный арестант, погибли юности талант в стенах твоих. Какой талант! С бешенством сопротивлялся он песне. Вот он, талант, вот его конец. Таланты, сволочи, научили меня жизни. Цыганка с картами. Дорожка дальняя, казенный дом. Быть может, старая тюрьма центральная меня, мальчишечку, давно уж ждет. У него темнело в глазах от головной боли, и он внезапно подумал, что когда сделает это, голова наверняка перестанет болеть. Опять по пятницам пойдут свидания. И слезы горькие моей семьи. Да где семья какая? Огрызнулся он на слова песни. Наконец он нашел в кармане пиджака, а вовсе не в брюках, пакетик с безопасными лезвиями и сорвал обертку. Каждая бритва была в отдельном конвертике из пергамента, и чувство злобы на всю эту аккуратность охватило Алексея. Он выбрал одно лезвие и, чтобы не порезать пальцы, снял конвертик только с половины лезвия и на второй же половине устроилось в бумаге нечто вроде ручки, какая бывает тучинки для карандашей. Вода уже была налита. Он попробовал, не слишком ли горяча, ногою добавил холодный, и, опираясь одной рукой о стенку, а другой в пальцах, держа бритву, встал в ванну. Воды было по колено, и, стоя, он увидел свой живот, втянутый и розовый от жары, увидел напружиненные мускулы ног. Тотчас же ему вспомнилась Клавдия, и его охватило такое отчаяние и такая жалость к самому себе, что на глазах появились слезы. Потом ему показалось, что Клавдия говорит голосом Лапшина с его растяжечкой: «Ах ты, Жмакин, Жмакин!» И опять: «Ах ты, Жмакин!» Но тут же он вспомнил, что за ним следят и могут его взять. Подумает, что он уходит в окно, и он решил, что для того, чтобы привести в исполнение задуманное дело, надобно хотя бы свистеть до тех пор, пока хватит сил. Тогда они убедятся, что он здесь, и будут спокойно ждать его выхода. И он засвистел, ровно и не напрягаясь, легонький и вместе с тем вызывающий какой-то мотивчик, какую-то забытую одесскую босяцкую песенку со странными, лихими и наглыми словами. В Олеховском переулке там убитого нашли. Он был в кожаной тужурке, 8 ран на груди. На столе лежит покойник, тускло звездочки горят. И это был налетчик, за него отомстят. Опершись левой рукой на борт ванны, а правой подняв над головой лезвие, он лег и закрыл глаза. Слезы проступили на ресницах. Потом вытянулся так, что хруст прошел по всему телу, и поднес руку к самому лицу. Еще нужно было сжать кулак, чтобы голубая вена выступила с тыльной стороны запястья, и она выступила. Та вена, которую он сейчас перережет. Машинально он все еще насвистывал. На столе лежит покойник, тускло звездочки горят. Опустив правую руку неглубоко в воду над грудью, Алексей приставил к тому месту на левой руке, которое только что разглядывал, голубоватый вень, лезвие, и, сделав круглые глаза, все еще, не переставая свистеть, полоснул им сверху к низу. Боли он не почувствовал, только немножечко сбился в свисте и прислушался. В коридоре из репродуктора бурно гремела какая-то незнакомая музыка. «Смотрите-ка!» — удивился Жмакин. «Под музыку помираю». Вода в ванне медленно розовела. «Это я до завтра кончаться буду», — подумал Жмакин, и, переложив лезвие под водой из правой руки в левую, он крепко прижал локоть к груди и опять полоснул, не почувствовав решительно никакой боли. А за дверью из репродуктора сытый мужской голос предупредил, что сейчас будет петь какая-то народная артистка. И тотчас же раскатились звуки рояля. И Жмакин в предсмертной полудремоте услышал удивительные слова: «Начинаются дни золотые огневой непродажной любви, эх вы, кони мои, вороные, черные вороны, кони мои». «Что это?» — с тревогой, как бы во сне, спросил он себя. «Что это? О чем она?» Вода теперь не розовела, а краснела. «Еще на ногах вены перерезать», — подумал он. «На ногах, да». И совсем почти засыпая, принялся подниматься и подтягивать к себе ногу так, чтобы перерезать вену возле щиколотки. Но едва только он начал резко двигаться, слабость и немота до того вдруг усилились, что он на мгновение потерял способность слышать, понимать, думать. Отвалившись назад, Алексей уронил руки в воду, и вода опять стала краснеть с каждой секундой все более. Но он нашел в себе силы еще раз сесть и, преодолевая резкую тошноту, нагнуться вперед и, совершенно уже немеющей рукой, пальцами сжимающими лезвие, полоснуть не по вене, а просто так. Наугад, еще раз наугад, и еще, и успел сам на себя подивиться, на свою выносливость. В глазах у него зрябило, и прекрасный, сильный голос все еще доносился из репродуктора, и он слышал эти слова: «Мы ушли от проклятой погони, перестань, мое счастье, дрожать». Нас не выдадут черные кони, вороных никому не догнать. Что же это я сделал? Вдруг подумал Жмакин и стал приподниматься в ванне из последних сил. Что же это я делаю? Крикнул он сам себе, зажимая пульсирующую кровью артерию ладонью. Ведь я же себя убил. Нас не выдадут черные кони, вороных никому не догнать. Товарищи! — крикнул Жмакин. Товарищи! Кровь заливала белый кафель, край ванны. Он толкнул плечом дверь. Но было уже поздно. На него шла Клавдия в застиранном узком платье, и Лапшин шел, и Бочков, и щурясь узкими глазками шел хитрый Митрохин. И где-то пели, кричали, смеялись, что-то рушилось, сломалось, клокотало и брызгала вода. Губастый Корнюха протянул ему руку лодочкой. Мутнеющие глаза Жмакина брезгливо закрылись, и шепотом, с ненавистью в голосе, он сказал: «Амба, привет от Жмакина».